Велли Вермин, вредители, паразиты. А Биви сказал, что он сам решит, когда сочтет нужным, но только при условии, что они перестанут ныть, как один педик из книжки, что читала его сестра. Дело было в том, что Биффи не знал, что крысы — вредители, а значит, преступники, и название «Велли Вермин» звучало бы остроумно. Биффи вообще не любил, когда Дас умничал. Это его главаря позорило. Главарем банды должен был бы стать Дас. Только у Биффи удар был, как у американского боксера-тяжеловеса Холлифилда, а нрав крутой, как у Тайсона. Тогда как Дас был не такой сильный, да и боец никуда не годный. Так что обошлось без войны. С таким боссом, как Биффи, парни чувствовали себя в безопасности до тех пор, пока он не начинал кого-нибудь из них чморить, травить, то есть. В любом случае, будущий год казался бесконечно далеким, а прямо сейчас они были крысы, герои их собственного боевика, воители глухих улиц, ловившие кайф от выброса адреналина и еды из забегаловок фастфуда. Два других члена банды — Джесс и Минки. Джесс был очень быстрым. Он мог стащить мобильник и быть уже за милю от жертвы ровно через 5 минут. В большинстве случаев они скидывали мобильники старшему брату Биффи за ничтожную цену. Тот говорил, что дороже заплатить не может, потому что многие провайдеры научились отключать ворованные мобильники, а значит, толку от них никакого. Брат Биффи был 6 футов ростом и сложен, как кирпичный сортир, что давало ему преимущество в большинстве споров. Еще у него были связи, чтобы сбывать краденое, чего не было у крыс. Поэтому они не могли красть сигареты и игрушки, что было бы клево. У них не было посредников, чтобы сбывать видеоигры. Так что уж лучше, когда Джесс выхватывал кошелек или бумажник. Минки был младшим братом Джесса и настоящей занозой в заду. Ему было только 10, а выглядел он маленький и худосочный, лет на 5. Эти 2 обстоятельства означали, что Биффи не признавал его полноценным членом банды. Они звали его уменьшительно Минки, потому что у него еще не выпали молочные зубы. Он таскался следом, потому что Джесс не любил оставлять его дома из-за того, что там творилось. Но Минки мог быть и полезен в минуты опасности, потому что выглядел так невинно и начинал реветь так отчаянно, если какой-нибудь придурок не вовремя и косо смотрел в их сторону. Весь день до самого вечера они проболтались на улицах, шныряя по магазинчикам у монастыря святого Иоанна. Стащили несколько мелких побрякушек. Просто так, чтоб руки не отвыкли. Еще стибрили шарф и футболку с лотка на Чёрч-стрит. А на Лорд-стрит Дас нашел пару мусорных мешков с макулатурой и тряпками позади одного из офисов, поэтому они смогли сделать Гая в надежде на то, что патриоты, прохожие, поддержит их верноподданические чувства материально. Гай Фокс, один из предводителей заговора католиков, так называемого порохового заговора, 1605, ставившего целью взрыв здания парламента и убийство короля Якова I, был арестован в подвале Вестминстерского дворца 5 ноября. В этот день по улицам до сих пор носят, а затем сжигают чучело неудачливого заговорщика, устраивают фейерверки. 2 часа они проторчали перед Уиндзор-пабом на Пембрук-плейс, пока моросящий дождик не перешел в дымку измороси, а та не сгустилась в клочковатый туман. «Чья была идея пойти на Пембрук?» — требовательно спросил Биффи. «Точнее, не Пеннибрук», — сострил Дас. Никто не осмелился напомнить Биффи, что эта идея была как раз его.